Милюкова называли сумасшедшим шарманщиком из моей песни. И серьезно уговаривали меня, что эту песню я написал о нем. Ходили только на вечеринки землячества и на панихиды. И тот же Аминада писал: «Живем, бредем и медленно сидеем, плетемся переулками пасси, и скоро совершенно обалдеем от способов спасения Руси». Шли годы изгнания, хотя, собственно говоря, нас ведь никто не изгонял, а изгнались мы сами. Шум великого вечного города на время как бы оглушил нас. Но чем дольше жили мы в эмиграции, тем яснее становилось каждому, что никакой жизни вне Родины построить нельзя и быть ее не может. Особенно остро чувствовали свою оторванность поэты и писатели. Дмитрий Мережковский, маленький, легкий, весь высохший, как мумия, один дух, целиком ушел в мистику. «Бедность, чужбина, немощи, старость, четверо, четверо, все вы за мной», — писал он незадолго до смерти, уже приготовившись к ней. «Скоро скажу я с улыбкой сыновней: здравствуй, родимая смерть». Зинаида Гиппиус писала злые статьи, криво улыбалась, она язвительно разоблачала современное искусство. Молодежи не понимала и не любила. Иван Бунин почти ничего не писал. Нобелевская премия, присужденная ему в последние годы, поддержала на некоторое время его дух. Он съездил в турне по Европе, побывал на Балканах, в Прибалтике, на всех путях русского рассеяния и потом замолк. Эта премия вызвала большие толки. Некоторые считали, что ее надо было дать Мережковскому, другие — Куприну и так далее. Куприн вначале пробовал было писать рассказы, черпая материалы и сюжеты из окружающей среды, но кого мог интересовать французский быт? Французы его не читали, а русским это было неинтересно. Жить ему становилось все труднее, заработки в газетах были невелики, пришлось открывать переплетную мастерскую. Работала она слабо, да к тому же он стал видеть хуже и хуже, и в конце концов почти ослеп. Его дочь Киса, красивая и даровитая девушка, снималась немного во французском кино, помогая родным, и мечтала о возвращении на родину. Когда Куприн уехал в СССР, поднялась целая буря. Одни ругали его, бесцеремонно называя предателем белого дела, другие, более сдержанные, лицемерно жалели Куприна, ссылаясь на его болезнь и преклонный возраст. Такой же бурей еще раньше был отмечен отъезд Алексея Толстого, с той только разницей, что ему тогда не находили никаких оправданий, это понятно. Из увядающего букета цветов русского зарубежного искусства был вырван самый яркий и самый живой цветок. Толстой поступил умно и благородно, вернувшись на родину полным сил, в самом расцвете своего огромного таланта, и его голос, ясный и убедительный, загремел издалека из той страны, в которую многим уже не было возврата, окрепшим, молодым, сильным. Милая, талантливая Тэффи выпустила 2 или 3 книги рассказов, ее свежее и незаурядное дарование долго боролось с надвигавшимися сумерками, она еще умела смеяться сквозь слезы, но постепенно смех почти исчез из ее творчества, и уже только одни холодные слезы застилали глаза. Упрямо боролся с одолевавшим всех оцепенением Борис Зайцев. Время от времени появлялись его романы, написанные на наши местные темы. В них он описывал надоевшее нам самим наше эмигрантское житье-бытье. Где-то в Германии начал писать Сирин Набоков, уже совершенно не связанный с Россией, почти чужой. Его романы были увлекательны, как фильмовые сценарии, и абсолютно вненациональны. Еще хуже обстояло дело с поэзией. Поэты острее и больней чувствовали свою оторванность, бесполезность, ненужность в этом огромном чужом городе. Самый яркий из них — Георгий Иванов, современник Блока, Брюсова, Белого, Анны Ахматовой, писал стихи совершенно безнадежные, проникнутые таким глубоким отчаянием, такой безысходной тоской, что читать их было и больно, и грустно. «Хорошо, что нет царя, хорошо, что нет России, хорошо, что Бога нет, только мертвая заря, только звезды ледяные, только миллионы лет, хорошо, что ничего, хорошо, что никого». Так черно и так мертво, что чернее быть не может и мертвее не бывать».